А кто, собственно, этот парень? Его зовут Ленокс Хартли. Он живет на Кеннон-авеню 246. Что ж, побеседую с ним. Записал я фамилию и адрес. В дверь постучали. Скейф открыл ее, и вошедший полицейский что-то ему прошептал. Кивнув, Скейф повернулся к Риду. «Внизу ждет человек, капитан. Он уверяет, что встречал Флеминга. Вы его примете? Еще бы!» Крид даже отодвинулся вместе с креслом. «Немедленно давайте его сюда!» Буквально через минуту появился низкий, полный мужчина, беспокойно теребивший шляпу своими красными грубыми пальцами. На нем были коричневые вельветовые брюки, поношенный пиджак и ковбойка. «Меня зовут Тед Спери, капитан», — заметно волнуясь начал он. «Я увидел в газете фотографию бандита. Он обращался ко мне около года назад. Я подумал, что мне нужно зайти сюда, но если я напрасно отнимаю ваше время...» «Присаживайтесь, мистер Спери», — приветливо пригласил Крид. «Вы кто по профессии?» Очень удивившись такому приему, Спери сообщил, что он садовник. «У меня питомник на Далмацийском шоссе, капитан. Я торгую фруктовыми саженцами и садовым инвентарем. Оборот у меня небольшой, но мне это дело нравится. Мы с женой управляемся вдвоем». «Вы сказали, что Флеминг к вам заходил. Вы убеждены, что это был именно он?» «Я уверен, что это был тот человек, чья фотография напечатана в газете. Меня крайне удивила его просьба. Он не имел ни малейшего представления о садоводстве». «И что же ему потребовалось?» «Я разработал один новый метод — выращивать усы клубники в бочках. За него платят хорошие деньги. Я продавал все вместе, усы, бочку с дырками и почву. Это очень удобный метод. Большая экономия места, и на клубнике не заводятся вредители. Я помещал рекламу в газетах. Этот парень сказал, что прочел мое объявление и заинтересовался». «Звучит занятно», — произнес с легким оттенком нетерпения Крид. «Но вряд ли Флемингу могли потребоваться клубничные усы». «Вот именно. Он хотел одну бочку. Мы стали спорить. Я пытался ему объяснить, что не торгую бочками без почвы и усов, которые, собственно, и приносят прибыль. Бочка при этом идет по себестоимости». Теперь мы все трое слушали садовника с интересом. «Ну и что же было дальше?» «Мы все спорили, спорили и никак не могли договориться. Он уверял, что у него уже есть усы клубники, а я ему не верил. У подобных людей и сада-то быть не может. Садовода я чувствую за милю. В конце концов он согласился заплатить мне за полный набор оборудования, а забрать только бочку. На другой день он увез ее на грузовике». «Вы помните точную дату, мистер Спери?» «Да! Прежде чем идти сюда, я просмотрел свои записи. Это было 17 августа». Я переглянулся с Кридом. В этот день исчезла Фэй Бенсон. «Может, припомните номер грузовика?» «Боюсь, что нет. А это важно?» «Возможно, и нет. Как выглядел грузовик?» «Открытая однотонка зеленого цвета. Ничего особенного в ней не было. Проводите мистера Спери в морг и покажите ему Флеминга», — обратился к Скейфу Крид. «Я хочу быть уверенным, что он его опознал». Затем он поднялся и пожал руку Спери. «Спасибо за то, что пришли. Если бы каждый гражданин сознавал свой долг, как вы, моя работа была бы намного легче». Когда Скейф увел из кабинета вспотевшего и сияющего Спери, я обратился к Риду. «Итак, бочка. Для Фэй Бенсон это звучит невесело». «Я как раз размышлял об этом. Глаза Крида были задумчивы. Надо узнать, Продавал ли кто-нибудь в городе цемент Флемингу?